Глава 25. «Что здесь происходит?» Слышу шокированный голос папы, который больше напоминает писк и даже смешно становится. Я еще никогда не слышала, чтобы папа так разговаривал. Поднимаясь с колен и поправив бейсболку, разворачиваюсь к родителю, который осматривает территорию когда-то приличного газона с паникой и шоком. «Август на улице, пап!» — говорю спокойно. «Скоро осень. Пора высаживать деревья и саженцы, которые примутся к зиме. А на весну у меня уже небольшой план. Хочешь, покажу?» «Что?» Папа поднимает на меня огромные глаза, а я не могу сдерживать себя больше, начинаю хохотать. «Я решила, что у нас не хватает сада, пап». Пожала плечами и обвела руками все. Замечаю, как недалеко от нас остановились двое охранников, которые носили мне землю и воду. Но эти хотя бы молча все делают, а вот папа что-то сильно побледнел. «Пап!» Зову его и быстро подхожу, замечая, как он начинает нервно дергать галстук. «Ты чего?» «Злата, Злата, девочка моя, что с тобой?» Папа прижимает меня к себе, заглядывает в глаза и снова прижимает. «Ты меня пугаешь». «Да что не так?» «Не понимаю я». «Я и так из последних сил сдерживаю себя, чтобы не сорваться в истерику, не впасть в депрессию. Мне так плохо, что я могу только таким способом вытаскивать себя из той тьмы, в которую проваливаюсь, каждую ночь засыпая». «Дочь, скажи мне, что у тебя болит?» — просит папа, заглядывая мне в глаза. «Или это все из-за...» «Нет, папа, это из-за меня», — резко перебиваю его, не давая договорить. «Я знаю, что тетя Люся рассказала папе о моих приключениях. Надеюсь только, что не все». «Злата, а твои подруги, твой круг общения, они уже не подходят?» Папа смотрит внимательно, будто пытается подловить меня. «Что ты хочешь от меня?» Злюсь на него. «Хочешь, чтобы я снова по клубам ходить начала? Без проблем!» Снимаю перчатки, бросаю на землю, выкручиваюсь из папиных рук, делаю несколько шагов к дому, но резко останавливаюсь. «Сейчас сложу все в подсобку и уеду в клуб!» Злюсь еще сильнее. «Злата!» Папа в панике пытается еще что-то сказать, а мне так обидно, что я готова разбросать и повыдергивать все то, что уже посадила. Но жалко. Полдня сегодня здесь убила. Сношу все в подсобку, аккуратно ставя саженцы так, чтобы корни не подсохли, и иду собираться. «Хотят видеть меня в клубе? Да пожалуйста!» «Златка! Юху! Ты вернулась!» Закричали знакомые девчонки, которых я заметила при входе в новый ночной клуб. «Смотри, какой клубешник! Нам новый отбегали! Все-таки круто, что ты сожгла старый!» И все дружно захихикали. Смотрю на них, и что-то не так. Что-то не то. «Да, круто». Безразлично соглашаюсь я со всеми девочками и прохожу мимо них внутрь. Секьюрити пропускает меня, кивая. Я киваю в ответ и замечаю удивление на лице этого верзилы, но не реагирую никак. Иду дальше. Клуб действительно крутой, давно я таких не видела. Но внутри все просто горит. Это не то место, где я хочу быть. Я должна находиться сейчас не здесь. «Березина! Поднимай свой зад и погнали тусить! Смотри, сколько здесь свеженьких лиц!» — кричит одна из моих подружек. Смотрю на них и думаю, а были ли они мне подружками? В памяти всплывают наши гуляния с Сонькой. Вот где подружка. Она даже на здоровенного быка побежала, чтобы спасти меня, хотя мелкая, А еще Петька, который на велике меня прокатил. Боже, если я сейчас скажу этим фитоняшкам о том, что в моей голове за мысли, они же меня просто затроллят. Хотя не все ли равно мне? Охренеть, Злат! Что с тобой случилось? Что с тобой сделала эта деревня вонючая? Но вместо ответа поднимаюсь со своего места и иду на выход. Не хочу я здесь находиться. Не вижу в этом никакого смысла. Зря приехала. Зря вспылила, да еще и папе нагрубила. Я хочу назад, за Урал. Там, где этот несносный, бессовестный, наглый Матвей. Что ты со мной сделал? Пусть возвращает все, как было. Не хочу я так. Съезжу, чтобы убедиться, что он урод и предатель. А после вернусь и посажу свой собственный сад. Злат, ты куда? Мы ж только начали. Ты смотри! А вон твой Игнатик идет, смотри! Девки начали визжать, а я заметила в толпе своего бывшего. Хорош. Все такой же смазливый, все такой же качок. Вокруг него, как обычно, куча куриц. Он видит меня и делает несколько шагов в мою сторону. А мне просто все равно. Я даже не могу понять, за что же я в него так влюблена была, что сожгла целый клуб, когда узнала, что он изменяет. А была ли я влюблена? Вижу растерянность в его взгляде. Но вместо ненависти или злости просто киваю ему и разворачиваюсь на выход. Домой добираюсь достаточно быстро. Поднимаюсь в свою комнату и иду сразу в гардероб. Достаю сумку тети Люси и с самого дна вынимаю злосчастную футболку. Я ее даже стирала несколько раз. Но все равно запах Матвея с нее не вытравить. Хватаю ее и, зарываясь в ткань лицом, вдыхаю полной грудью. Перед глазами встает поле с пшеницей, березовые рощи вдалеке и улыбающийся Матвей, который тащит за собой корзинку с молоком и булочками, что спекла его бабушка. А потом этот дождь, его футболка и невероятная ночь. Оказывается, не только в Москве относятся к чувствам одноразово. Везде так. И для Матвея это тоже было одноразово. И от этого понимания так больно, так противно и так одиноко, что через секунду я уже плачу. Я тебя ненавижу, Матвей! Ненавижу за то, что пробрался ко мне под кожу и сидишь там, отравляя. Ненавижу за то, что ты сделал все, чтобы я изменилась, а сам растоптал. Дочь, ты дома? Раздается стук в дверь, но я даже рот открыть не могу. Если я сейчас отвечу папе, то разрыдаюсь в голос. Но никто не должен знать, что со мной на самом деле. Златочка, слышу тихое папина, но молчу. Не надо меня жалеть. Я себя сама пожалею. Сама успокоюсь. Переживу, переболею и снова пойду дальше. А ты, Матвей, иди и живи своей жизнью, со своей гребаной любовью.